пара слов о других пряниках. Какие еще пряники вы можете дать своему клиенту за то, что он снова обратился к вам? Если ваш бизнес предполагает индивидуальный подход к клиенту, выполнение особой работы для каждого клиента, будь то дизайн сайта, лечение зубов или бизнес-консультирование, уже в процессе работы над первым заказом вы соберете уйму информации о клиенте, его делах, проблемах, особенностях и тому подобном. И это даст вам возможность указать клиенту на целый ряд выгод пряников, которые он получит в следующий раз, продолжая работать с вами. Одним из таких пряников может быть экономия времени. Вас не нужно будет вводить в курс дела, объяснять какие-то тонкости, которые вы уже знаете с прошлого раза. А если речь идет о работе с почасовой оплатой, клиент сэкономит не только время, но и деньги. Например, если фирма обращается к своему постоянному консультанту по рекламе, он может сразу приступить к делу. Но вам уже сначала придется долго уточнять множество нюансов, перелопачивать уйму старых рекламных материалов фирмы и тому подобное. Для некоторых видов бизнеса существует еще и такой пряник, как экономия на предварительных этапах работы, без которых нельзя взяться за основную работу. Так, портной сначала должен снять мерки с заказчика, изготовить индивидуальные лекала и только после этого может приступить к пошиву одежды. А хороший зубной врач, прежде чем ставить пломбы и коронки, отправит клиента сделать снимки всех зубов. Если для своих старых клиентов вы уже сделали всю подготовительную работу в первый раз, то при следующем заказе можно пользоваться готовыми результатами. Но если клиент обратился в другую фирму, там должны будут выполнить всю эту работу заново, а клиенту придется оплатить ее во второй раз. Пряник психологического плана, который можно предложить клиенту, — комфорт. Согласитесь, если официантка в кафе задает вопрос «Вам как обычно?», двойной эспрессо с одной ложкой сахара, это куда приятнее дежурного «Что будете пить?». Если вы работаете с клиентом не в первый раз, вы уже знаете его запросы, пожелания, особые требования, так что ему не понадобится следить за каждым вашим шагом, предупреждать, инструктировать. Достаточно кивнуть головой и сказать, как обычно. Далее, если предыдущая работа была выполнена, пусть не с блеском, то хотя бы удовлетворительно, вы можете предложить покупателю пряник уверенности в качестве работы. Как вы работаете, клиенту уже известно. А как там сработает конкурент, поди узнай. Очень убедительными в такой ситуации бывают формулировки вроде «Вы, конечно, можете рискнуть обратиться к незнакомому исполнителю». Иногда для того, чтобы воспользоваться вашим товаром или услугой, клиент должен научиться ими пользоваться, будь то полчаса, потраченные на знакомство с кнопками станка, или же двухнедельный интенсивный курс по работе с чертежной программой. В этом случае клиента можно заманивать пряником привычности. Дескать, наш продукт хорошо знаете, а на продукт конкурента еще придется переучиваться, напрягаться, тратить время и силы. Собственно говоря, последние два пряника – это не столько пряники, которые привлекают к вам, сколько пугало, делающие страшной саму мысль о переходе к конкуренту. Для того, чтобы ваш клиент осознавал наличие пряников у вас и отсутствие их у конкурентов, а иначе пряники не сработают, стоит ненавязчиво донести это до него в процессе работы над заказом или во время сдачи заказа, чтобы запомнил. Например, если на первом этапе идет сбор информации, выяснение тонкостей и нюансов, какая-то иная подготовительная деятельность, непременно стоит объяснить клиенту, что это обязательная часть работы, без которой ни один добросовестный специалист за такой заказ не возьмется. И что при обращении к любому другому исполнителю придется начинать с того же самого. Но что это нужно сделать только один раз, самый первый, а потом вы будете пользоваться готовыми результатами. И хорошо бы упомянуть об этом не один раз, а два. В самом начале, когда вы только приступаете к процедуре, и в конце, когда вы с процедурой заканчиваете. Или, сдавая работу, стоит отметить, дескать, я понимаю, как это должно быть страшно, как рискованно давать заказ незнакомому исполнителю, который еще неизвестно, как выполнит работу. Но теперь уважаемый заказчик знает качество моей работы, знает, что я выполняю работу в срок и впредь будет избавлен от риска. Такие аргументы оседают в голове у заказчика и всплывают, когда клиент задумается, сделать ли следующий заказ у вас или у конкурента.